Глава 28. Прощание. Аймери растаял в свете заходящего солнца. Некоторое время на месте, где он стоял, еще сиял одинокий огонек. Потом и он пропал, скользнув вверх по тонкой золотой нити нового корня. Замученная душа обрела покой. «Вот и все», — сказала сама себе Руми. «Тучи рассеялись». Тьма уплыла за горизонт. Оранжевый свет заката заливал сад. Дотлевали мертвые стебли и стволы. Сухая листва продолжала сыпаться на белые плиты, на прах золотой орхидеи. Разорена сокровищница Диларам. Былое великолепие сада сохранится лишь в памяти, но прежним он не станет. Царевна годами собирала реликты, многие из которых уже не найти. К счастью, жизнь сохранилась в земле. Зеленые побеги, напитавшиеся силой Руми, тянулись вверх. Они вырастут и потягаются красотой и величием с предшественниками. Кто-то кашлянул за спиной. Обернувшись, Руми увидела Семириона и еще нескольких фениксов. Царевич не сводил с нее влюбленных глаз. Легкая улыбка украшала его лучше всяких драгоценностей. Серебристые пряди сверкали в его волосах, но он был по-прежнему молод и прекрасен. Радость захлестнула Руми. Не задумываясь, она, спотыкаясь, бросилась к царевичу, а он обнял ее осторожно, будто она сделана из тончайшего стекла. «Я боюсь обжечь тебя», — шепнул он ей. «Не бойся», — так же тихо ответила она. «Хватит нам убегать друг от друга». Взглядом Руми дала понять, что ей ничего не грозит, и страх Семириона отступил. Она безошибочно это угадала. Наверное, прежде мир не видел таких горячих объятий, такого слепящего счастья. Аура мягкого света окружала влюбленных. Среди фениксов прокатился умилённый вздох. Никто не осуждал чувственный порыв, не отдёркивал, не ворчал. Все приняли их любовь. «Руми!» — знакомый голос нарушил идиллию. Она очнулась от забытия в объятиях Семириона и взглядом отыскала окликнувшего. Через миг Руми забыла обо всех на свете. Её позвал отец. Она едва узнала его среди прочих фениксов, которые в ее застланных слезами глазах сливались в разноцветное пятно. Отец похудел, сгорбился и состарился. Только сияющий от счастья лик выдавал его. Остальные радовались более сдержанно, не позволяя себе улыбаться во весь рот. «Папа!» — она бросилась к нему. Время разлук осталось позади. Теперь они вместе, и ничто это не изменит. «Я боялся, что потерял тебя», — сквозь слезы произнес отец. «А ты прекрасно справилась одна. Теперь Аймери сможет переродиться. Моя душа спокойна». «Так уж и одна», — усмехнулась Руми. «Аймери сам хотел освободиться. Я лишь разглядела его живой свет и немного ему помогла». «Истинный феникс», — произнес кто-то, и Руми по голосу узнала знатного гордеца, некогда ее оскорбившего. Его лицо искажало боль, а ладони были обмотаны мокрой тканью. Не успела Руми спросить, что случилось, как дружный хор повторил: «Истинный феникс». Каждый поклонился в пояс, даже отец и Семирион. Руми смутилась, даже сделала шаг назад, стесняясь неожиданных почестей. «Полно вам! Я этого не заслужила!» Бывший обидчик только головой покачал. «Кого ты пытаешься обмануть?» — спокойно произнес он, а отец в ответ рявкнул. «Армиди, не смей так разговаривать с моей дочерью!» Руми быстро подошла к Армиди и положила обе руки на мокрую тряпку. Бусины света устремились к поврежденной коже и с удивлением Руми поняла, что лечит ожог. «Неужели тень Сарпентьяра добралась до него?» — мелькнула мысль. Ненужная теперь ткань упала на плиты. Боль больше не терзала Армиди, и его лицо посветлело. Он с удивлением разглядывал исцеленные кисти и долго ощупывал их, будто не верил своим ощущениям. Странный шепот прокатился среди фениксов, но Руми расслышала только руна. «Ты зря меня вылечила. Это мое наказание», — сказал он с нескрываемой печалью. «За что?» — спросил Руми, но снова вмешался отец. «Он хотел сжечь тебя вместе с Аймери. Выхватил у его высочества гранатовый камень. Потому живое сердце руны опалило его священным пламенем, разбив защитную печать». Руми сердито посмотрела на отца. Такие речи ей не нравились, неважно, кого они касались. Тот разгадал ее взгляд и умолк. «Все верно», — кивнул Армиди. «Я был малодушен, прости меня. За прошлое тоже прости. Ты намного лучше меня, ведь в тебе нет злобы и страха. Только ты смогла разогнать тьму и освободила живой свет души». «Да ничего я не сделала. Это все золотая орхидея». Она заметила, что на этих словах отец посмурнел, но не желала останавливаться. «Вдруг кто опять вздумает кланяться? Без Дерсу я бы не справилась. Вот он показал силу света Неру. Ты принижаешь себя, а князь Дейрин действительно герой», — сказал Семерион, и все закивали. «Столько чудес в один день Алькашамбр не видел. Кстати, князь, царевна и госпожа Драголин тоже хотят тебя увидеть. Еще не все воздали тебе почести». «Ой, не надо больше почестей». «Твоя мать тоже ожидает тебя», — тихо добавил Сингарделеон. Руми оперлась на расколотую чашу. Все водяные цветы погибли. Может, подарки детей эльфийского императора уцелели? Мысли усталого разума неслись далеко, совсем не туда, куда нужно. Выдержит ли ее сердце столько ярких встреч после тяжелейшего в жизни дня? Что сегодня она сможет рассказать матери о своем пути? Та всегда учила дочь быть смелой и решительной. «Она первая поверила в меня», — подумала Руми, «а за ней и другие. Потому я выдержала все испытания и вышла победительницей». «Отведи меня к маме», — попросила она отца. «Только сначала я хочу поблагодарить сад. Он мне очень помог». «Хорошо», — грустно ответил он, но взглядом искал что-то среди сухой листвы. «Папа, не расстраивайся. Я ничуть не жалею о своем выборе, и годы, оставшиеся мне, будут лучшими в моей жизни». Она посмотрела на Семериона со всей любовью и радостью. В компании царевича и отца Руми вышла к большой чаше в центре сада. Статуя богини Леванты на вершине фонтана лишилась половины лица. Камень-то боли не знает, но неужели не страдала богиня, глядя, как ее дети мучают и убивают друг друга, — думала Руми. Конечно, страдала, но наши миры слишком далеки друг от друга, потому судьба ходит сложными путями. Прекрасные лотосы детей императора Нетти почернели. Им тоже досталось, только неясно за что. Война эльфов с демонами — лишь отголосок казни мира и прошла мимо Аймери. Руми подняла самый крупный цветок и попыталась увидеть живые корни. Бесполезно. Семерион положил руку на ее плечо. «Не все можно исправить. Смерть рисует непреодолимую черту», — сказал он, и Руми всхлипнула. «За смертью должна идти новая жизнь. Мне не страшно за Аймери. У них же», — она указала пальцем на погибшие лотосы, «нет души, которая может переродиться в новом теле. Не осталось даже семян, чтобы взрастить новые цветы». «Они не последние в своем роде», — ответил Симрион. «Такую утрату можно восполнить, а потеряв тебя, я не знаю, как буду жить». На его лице и лице отца читались страх и печаль, о которых они не решались говорить прямо в столь знаменательный день. Руми улыбнулась и взяла царевича за руку. «Сейчас я здесь, и пока никуда не собираюсь». Госпожа Мирами ожидала у входа в сад. Едва она увидела дочь, как с радостным криком бросилась к ней, но также резко утихла и обняла, бережно, будто младенца. Руми же в порыве ничто не сдерживала. Она чувствовала, как теплые, почти горячие слезы катятся по щекам мамы. Ее голова поседела, но все же меньше, чем у супруга. Руми гладила ее по волосам, тоже всхлипывая. Боль долгой разлуки угасала. «Ты стала такой взрослой, такой сильной. Когда я узнала, что ты в башне с перводемоном, то чуть не умерла от ужаса. Драконий князь сказал, что только ты можешь победить Аймери, что в тебе живет настоящий свет. Я сама вижу, что это правда». Она громко разрыдалась. «Я так тобой горжусь!» «Ладно, мама, не плачь», — смутившись, ответила Руми. «Я никогда не была одна. Мне всегда помогали. Завтра я обо всем расскажу, а сейчас хочу отдохнуть. Я давно не спала». Здесь же в тени колонн стояли Дерсу, Диларам и Драголин. «Быстро же они», — подумала Руми. Драконы и царевна не вмешивались в идиллию Руми, и она не звала их, потому что не знала, как начать разговор. Слишком много произошло невероятного и чудесного, что требовалось обдумать. Порезы от стекла они уже успели излечить и выглядели уставшими, но счастливыми. Даже Дерсу, сбросивший свою ледяную броню. Князь и царевна держали за руки, и Руми на миг показалось, что они боятся потерять друг друга, если прервут прикосновение. Легкая улыбка украшала их прекрасные лица, одинаково белоснежные. Символ Дерсу еще слабо мерцал, а достоинство прибавлял больше всякой короны. У Руми же знак Феникса потускнел, только теплое пятно на лбу напоминало о том, что спиральное солнце сияло для двух душ. Дочери Сингарделеона выделили комнату, в которой она гостила, впервые прибыв в столицу. Туда семейство в сопровождении Симериона и направилось. Закат уже потух, зажигались первые, еще тусклые звезды. Ночицвет не взошла сегодня на небосклон, и Руми облегченно выдохнула. Дрожь потихоньку пробирала ее тело, но царевич ласково приобнял за плечи. Его тепло наполнило ее существо, и она забыла о холоде. Руми повернулась к родителям, но те только умилялись и подозрительно переглядывались между собой. «Неужели планируют мой брак с Симрионом?» — подумала она, пытаясь разгадать их улыбки. «Ну, пусть. Было бы хорошо». Тихая грусть стала еще одним спутником Руми. Как бы она ни прогоняла мысли о гибели орхидеи, седина на головах родителей, усталые, состарившиеся лица не давали покоя. Сколько скорби перенесла ее семья, надеясь спасти дочь от судьбы Феникса, но страдания казались напрасны. «Нет», — сказала себе Руми, — «не напрасны. Они взрастили ту, кто спас душу перводемона. Они знают, что я поступила правильно и не станут меня хоронить раньше времени». «У меня будет свадьба», — произнесла Руми вслух и покраснела, как никогда. Остальные только по-доброму посмеялись, и на ее душе стало легче. Больше всего Руми хотела сомкнуть веки и спать без снов до следующего дня. Все расспросы, все откровения подождут. Мужчины вышли из комнаты, пожелав спокойной ночи. Руми упала на мягкие подушки, не раздеваясь. Мама сняла с нее заколку, чтобы та не мешала дочери. За окном стрекотали сверчки. Под такую музыку пела свою старую колыбельную «Мирами». Голос ее становился все дальше и дальше, пока не стих. Ночь пролетела, как миг. Духи учли пожелание Руми. Проснулась она от тычков в бок чем-то шипастым и наполовину слипшимися глазами увидела огромную голову зеленого ящера, который аккуратно, но настойчиво ее будил. Мама продолжала мирно спать. Руми неохотно поднялась, пытаясь угадать, чего же хочет госпожа Драголин в столь ранний час. Та коснулась носом алмазной шеи, приглашая взобраться. Бронированное крылатое тело не смогло протиснуться даже в широкое арочное окно, потому воительница спешила. Неудобно висеть на наружной стене. Руми сделала то, что велено, и ни о чем не спрашивала. Драголин взмыла над сонным городом, на мгновение пряча в крылатой тени дома и фруктовые деревья. Стрелой пронеслась над царским садом и приземлилась на одном из холмов, что лежали к западу от столицы. Руми даже до конца осознать не успела, какой путь проделала. Просто скатилась шеей на траву с единственным желанием поспать еще, но госпожа не позволила. Их ожидали. Семирион и Диларам были в легких белых одеяниях, без украшений, и походили на небесных духов, которые вышли поприветствовать солнце. Неподалеку бродил царский слон, тот самый, на котором царевич приехал встречать драконий кортеж. Золотая корзина мерно покачивалась на огромной спине, пока зверь утолял голод фруктами. Дерсу же в черных тяжелых одеждах стоял в тени. Почему его так тянет укрыться от взглядов? Первое, о чем подумала Руми, увидев его. Эту привычку оставить труднее, чем манеру мало и холодно говорить? Она поднялась, прежде чем царевич протянул ей руку, хотя не отказалась взяться за нее. Госпожа Драголин, сменив облик, встала рядом с Дерсу, тогда он произнес: «Ваше высочество, царевич Семирион, именем вашего отца я прошу отпустить меня тихо и без почестей. Я принадлежу своей стране, куда мне должно вернуться». Он смотрел только на Диларам, но та не ответила на его взгляд. Застывшее белое лицо красавицы походило на маску скорби, разве что без кровавых слез. Возлюбленным предстояла долгая разлука, а то и вечная. По тону князя Руми поняла, что он готовится к суду императора за невыполненный приказ, за измену. «Почему так скоро?» — не сдержалась она. «Спешить некуда?» «Действительно, ваша светлость», — кивнул Семирион. «Можно и повременить?» «Нет дозволения императора на мое нахождение здесь», — ответил Дерсу, глубже прячась в тени. «Ты не можешь так уйти?» Руми почувствовала, как ком встал в горле. «Я знаю, что тебя ждет. Мне страшно за тебя». «Дерсу», — говорила она одними глазами, — «не уходи. Ты можешь жить здесь, как и я». «Тщетно», — ответил кто-то в голове. «Он не обретет покой, пока не примет бремя своего выбора. Не тебе его судить. Ты поступила так же». «Для того мы и собрались», — неожиданно бодро сказала госпожа Драголин, а потом уже лично Дерсу. «Я полечу с вами в столицу и буду ходатайствовать за вас перед императором». «Ничего не выйдет. Вы тоже не выполнили свою задачу. Много ли весит ваше слово?» — возразил князь. «Много. Я — легендарная воительница, а еще полубогиня». Последнее Драголин произнесла будто бы в шутку, но Руми показалось, что талика правды в этом есть. Каких чудес на свете только нет. «К тому же», — добавила драконесса, не смущаясь хмурого лика Дерсу, «я хочу жить во дворце. Хватит с меня затворничества». Князь с искренним удивлением посмотрел на Драголин. Новые яркие чувства стерли пелену печали с его лица. Руми удивилась не меньше. Что сломало ледяной щит воительницы, оживило остывшее сердце. Дерсу в этом замешан, Руми не сомневалась. «Ты спас мою сестру, царевну Фениксов?» — снова вступил Семирион. «Для нашей страны ты герой. Неважно, чем ты навлек на себя гнев императора, я написал ему письмо, подкрепленное государственной печатью в знак его подлинности. Казнить героя Фениксов равно объявить им войну. Повелителю драконов нужна наша дружба, и твоей жизни ничего не угрожает. С остальными бедами разберемся позже». Царевич вручил Дерсу свиток с восковым гербом. Князь несколько минут крутил бумагу в руках, не сводя с нее глаз. Потом протянул царевичу обратно. «Спасибо», — произнес он, — «но я все равно недостоин вашей милости. Я не смогу передать это письмо». Гнев затмил взор Руми. Она сжала кулаки и едва сдержалась, чтобы не ударить по его гордому лицу. «Наше путешествие не научило тебя принимать помощь!» — крикнула она, скривившись от сердечной боли. «Ты готов так бессмысленно потерять свою жизнь? Тогда уходи немедля! Тебе не место среди фениксов!» «И среди драконов!» — кивнула Диларам. «Они сражаются до конца!» Слон продолжал молча утолять голод. Ничего не добавил. Да и Дерсу его не понял бы. Только шелест листвы и хруст ветвей нарушал тишину. Князь вышел из тени. В потухшем взоре не было ни ярости, ни осуждения за резкие слова. Только мука. «Я не могу избежать суда. Не могу прятаться, пока мой брат в Ливнере без защиты. Но ради вас я сделаю все, чтобы карой за мое ослушание не стала смерть», — сказал он царевне и поклонился. Диларам медленно подошла к нему и взяла за руку. Свет лился из ее хризобериловых глаз. «Я хочу, чтобы вы спаслись не ради меня, но для себя самого. Тогда я буду спокойна и счастлива». Только ее голос дрожал. Руми показалось, что царевна вспыхнет, не справившись со своими чувствами. И Дерсу не поздоровится. К счастью, обошлось. «Я вернусь к тебе», — чуть слышно сказал князь и обнял любимую. Руми хотела, чтобы мгновение застыло, и их объятия не прекращались. Болью в сердце отзывалась мысль, что через несколько мгновений Дерсу и Диларам расстанутся, и даже Неру неведомо, сколько продлится разлука. Лишь бы встретились они в этом мире, а не в сердце древа, а их любовь выдержит. Князь выпустил царевну из объятий, но взял за руку и повернулся к Руми. Его легкая улыбка, почти не свойственная ему, была светлее солнечного дня. «Спасибо тебе». Теплота в его голосе слегка удивила Руми. «Ты помогла мне понять, кто я. Благодаря тебе я полетел на собственных крыльях». «Да ладно», — усмехнулась она, — «я ни при чем. Не стану спорить, ты знаешь правду. Правда в том, что ты настоящий дракон», — сказала она и, смутившись, продолжила под пытливым взглядом Дерсу. «Никто теперь не сможет в этом усомниться. Каждый видел все своими глазами, а я — через корни». «Если бы все были зрячими, как ты...» Он помолчал, не без улыбки наблюдая, как меняется выражение лица Руми. «За пеленой зла ты видишь доброту. Не таишь обиды, не ведаешь ненависти. Обычный феникс огнем разгоняет мрак, а ты зажигаешь пламя душ. Ты осветила путь мне, Аймери, Адзуне». «Адзуне? Хочу знать подробности», — нетерпеливо воскликнул Семирион. Руми медленно переваривала в голове сказанное князем. Каждая фраза, слово, звук заставляли ее содрогаться снова и снова. С этим откровением могло сравниться только признание фениксов. «Надо бы ответить», — промелькнула у нее мысль, «но боюсь сказать чушь, недостойную его похвалы». Прежде чем она решилась, Драгулин протянула ей трубку и мешочек. Стыд едва не задушил Руми. Она совсем забыла про сокровище Ханума, еще одного друга, которого она больше не увидит. «Спасибо», — сдавленно произнесла Руми и убрала их в карман. В вихре зеленых лент госпожа Драгулин сменила обличье. Пришла пора прощаться. Дресу и Диларам ничего не говорили друг другу. Слова им больше были не нужны. Миг, и прикосновение оборвалось. «Только останься в живых», — наконец прошептала она, и глаза начала щипать. «И судьба найдет пути свести вас». «Прощайте, ваше высочество», — Дерсу поклонился Семериону. «Я передам ваше письмо». «До встречи, князь Дейрин, будущий царевич фениксов», — ответил тот, а дракон смутился настолько, что покраснел. Наверное, впервые в жизни. «Руми», — позвал он ее, когда уже взбирался на спину Драгулин. Почва будто плыла под ногами, и Руми подошла, заметно качаясь, не верила, что услышит его последние в ее жизни слова. Их земные пути больше не пересекутся. «Дождись и ты меня», — тихо произнес Дерсу, а Драгулин кивнула тяжелой головой. «Если у великих духов найдется для меня еще одна золотая орхидея», — Руми улыбнулась, не давая печали взять верх. «Я верю, что они тебя не оставят», — продолжил он. «Ни во что так не верю, как в это». «И почему же?» «Они создали для тебя орхидею, свели тебя с тремя духами, чтобы те оберегали и учили тебя. Даже позволили заглянуть сквозь время». Дерсу смотрел в небеса, будто там искал ответ. «Сейчас у них гораздо больше причин оставить тебя на земле». «Но когда-нибудь я умру, как и все», — Руми усмехнулась, чтобы шуткой погасить встрепенувшуюся в душе надежду. «Когда-нибудь. Но пока идет война за Оберон, пока мир полнится скверной, ты нужна здесь, зажигать свет для потерянных душ». «Это сможет каждый феникс, да кто угодно». Она едва могла говорить и улыбаться. Слезы рвались наружу. «Все равно живи, просто живи для себя и тех, кто тебя любит». «Зачем ты делаешь мне больно?» Едва не крикнула она. «Мой рог не обойти. Не напоминай мне». «До свидания, Дерсу. Или прощай, на всякий случай». «До свидания, Руми. Только до свидания». Драконесса унеслась навстречу солнцу. Лишь примятая трава осталась на месте, где она стояла. Следов Дерсу было вовсе не различить. Холм забыл его, будто князь никогда и не ходил здесь. Как красиво столица с высоты! Медленно она уходила вверх, венчая себя трезубчатой короной дворца. В зелени тонули белокаменные дома с крышами-куполами. До кромки пепельных гор тянулись сады. К горизонту устремилась главная дорога, что обрывалась у самого моря. За ним Дерсу отдаст свою судьбу в руки сурового императора. «Поехали, Руми, нам предстоит многое сделать». Семерион подошел к ней и обнял за плечи. «Верно», — она смахнула слезы с глаз, — «меня ждет новый дом и новая жизнь. Спасибо, что дал мне ее». «Если бы я мог сделать для тебя больше». «Диларам?» — окликнул царевич сестру. «Тебе нужно еще время?» Та отвела взгляд от солнца. Из всех фениксов только Руми оно слепило. «Нет, наш сад ждет меня», — ответила царевна. «Работа затянется на годы, но тем легче коротать разлуку. Она верит в Дарсу, и я должна верить не меньше. В него и ему. Усаживаясь в золотую корзину на спине слона, подумала Руми. Царевич раскрыл над ней зонтик. Этот маленький жест напомнил Руми, почему она отвергла свой страх. Ее поиски окончены.